Его жены постоянно затевали между собой жестокие побоища, это огорчало Буньядзаде, но справиться с собой он никак не мог. На вопрос, сколько у него детей, Буньядзаде угрюмо отвечал: 15 или 18, ну откуда мне несчастному знать? Такой же ответ он давал, когда интересовались размером его состояния. В противоположном углу зала сидел Юсиф Оглы, с недаемой черной завистью к Буньядзаде. У Юсифа Оглы была всего одна жена, да и та страшная уродина. В день свадьбы она сказала ему: «Имей в виду, если вздумаешь гулять, я всем твоим женщинам отрежу уши, носы и вырежу груди. А что я сделаю с тобой, страшно даже подумать». Зная скандальный характер семьи, из которой он взял жену, тихий и скромный по характеру Юсиф Оглы понимал, что это не пустые угрозы, и утешался коллекционированием картин. В половине восьмого в зал вошел худощавый мужчина небольшого роста. Его тонкие пальцы на маленьких ручках были покрашены хной. При появлении этого человека все присутствующие в зале встали и поклонились, выражая тем самым сочувствие горю, постигшему его. Несколько лет назад он потерял своего единственного сына, Исмаила. В память о сыне старик построил на Николаевской роскошный особняк, на фасаде которого большими буквами было выбито «Исмаил». Этот особняк он передал исламскому благотворительному обществу. На наше собрание он был приглашен лишь потому, что обладал 200 миллионами рублей. Мы не могли считать его мусульманином, так он был сторонником отступника Бааба, казненного Насраддин-шахом. Бааб, 1819-1850 годы, настоящее имя Сейид Али Мухаммед, основатель секты бабидов. В 1844 году объявил себя бабом, то есть вратами, через которые должна передаваться людям воля пророка и избавителя Махди. В 1847 году арестован во время возглавленных его последователями бабидских восстаний 1848-1852 годов в Иране был расстрелян. Мало кто из нас мог точно сказать, чего добивался баб. Зато все хорошо знали, что Насраддин-шах приказал загонять под ногти бабидам раскаленные иглы, сжигать их на кострах, забивать до смерти плетьми. Людей, порядочных, подобным наказанием, конечно же, никто подвергать не стал бы. Имя этого старика было Ага Муса Наги. В 8 часов все приглашенные были в сборе. Эти нефтяные магнаты пили чай, закусывали сладостями и вели размеренную беседу о процветании своих промыслов, о лошадях, дачах, деньгах, проигранных за карточными столами. Этого требовал обычай, и, согласно ему, до 9 часов все разговоры вертелись только вокруг подобных тем. Ровно в 9 слуги убрали чай, сладости, плотно закрыли двери, и отец сказал: «Сын Шамси Асадулы, Мирза Асадулла, хочет поделиться с нами некоторыми мыслями о судьбе нашего народа. Давайте выслушаем его». Мирза Асадулла поднял красивое и задумчивое лицо. «Если великий князь победит, — медленно заговорил он, — то на свете не останется ни одного исламского государства. А это послужит лишь усилению царя. Нас он, конечно, не тронет, потому что у нас есть деньги, но все мечети и школы прикажет закрыть. Но будет запрещено говорить на родном языке. Иностранцев здесь станет больше, чем нас, и некому будет уже защитить мусульман. Вне всякого сомнения, любая, даже самая маленькая победа Энвера послужила бы нашей пользе. Но сможем ли мы помочь ему в этом деле? Нет, по моему мнению, не сможем. Да, у нас есть деньги, но у царя их больше. У нас люди, но у царя их больше. Так что ж мы можем сделать? Быть может, нам следует собрать деньги, людей и снарядить полк для царской армии. Тогда после войны его гнет будет не столь силен. Что вы думаете об этом? Видите ли вы иной выход?» Мирза со зла замолчал, слово взял его брат. «Ты хочешь помочь царю, но кто знает, может быть, после войны царя не будет. Пусть даже царя свергнут. В стране все равно останется много русских». Братья умолкли. «Никто не может знать, что записано в книге наших судеб», — вступил в разговор Зейн-Алага. Он говорил тихо, словно из последних сил. «Даже если будет захвачен Стамбул, это нельзя будет считать победой великого князя. Потому что ключи нашего счастья не в Стамбуле, а не на Западе. Пусть они называются немцами, там все равно победят турки. Русские захватили Трабзон, а турки — Варшаву. Вы говорите о русских. Да осталось ли в них что-нибудь русское? Я слышал, что царем правит какой-то мужик Распутин, который царицу называет мамкой. Есть даже великий князь, который хочет свергнуть царя, а другие ждут конца войны, чтобы начать бунт. И одним словом, после этой войны все будет по-другому». «Да», — поддержал его усатый толстяк, — «да, после войны все будет иначе». Это был адвокат Фатали-хан Хойский. Мы знали его как человека, который везде и всегда защищал права народа, его честь и достоинство. «Да, ситуация изменится», — продолжал Фатали-хан, — «но именно поэтому мы не должны искать чьей-либо благосклонности. Кто бы ни победил в этой войне, он будет ослаблен. Раны его заживут еще не скоро. Мы же будем сильны, и поэтому сможем тогда уже не просить, а требовать. Мы — страна исламская, шиитская, и от царского ли двора или османского будем требовать одного и того же — полной независимости во всех вопросах. И чем слабее станут эти сильные государства после войны, тем ближе мы будем к свободе, а свобода усилит могущество наших еще не растраченных сил, денег и нефти. Надо помнить, что не мы зависим от мира, а мир от нас. В этом зале собрано состояние в 1 000 000 000 000 рублей. Ждать! Какое прекрасное слово! Ждать исхода войны, кто победит, русские или турки. Потому что победитель будет искать наши благосклонности, ведь в наших руках нефть. А что ж нам делать до тех пор? Строить во имя нашей веры госпитали, сиротские приюты, дома презрения, чтобы люди не могли обвинить нас в равнодушии. Я молча сидел в углу, весь кипя от злобы. Али Асадулла подошел ко мне, сел рядом и спросил: «А что вы думаете об этом, Алихан?» И, не дожидаясь ответа, наклонился ко мне и зашептал: «Разве плохо было бы избавиться от всех русских, которые живут у нас? Да и не только русских, но и всех чужих. Все, кто говорит на другом языке, у кого другая вера, кто думает не так, как мы. По сути дела, мы все хотим этого. Но только я осмеливаюсь говорить об этом вслух. Что же будет теперь? Мне все равно. Пусть правит Фатали-хан. Хотелось бы, конечно, чтобы к власти пришел Энвер, но ничего. Пусть будет Фатали-хан. Главное, под корень вырезать всех чужих». И столько нежной тоски прозвучало в словах «под корень вырезать», будто он говорил о любви, а лицо засияло при этом хитрой улыбкой. Я промолчал. Наступила очередь Бабида Агимусы Наги. Он поднял голову, его маленькие, глубоко посаженные глазки заблестели. «Я человек старый», — начал он, — «и все, что я здесь вижу и слышу, глубоко печалит меня. Русские хотят уничтожить турок. Турки — армян, армяне — нас, а мы — русских. Не знаю, хорошо это или плохо. Мы выслушали Зейн-Алагу, Мирзу Али, Фатали-хана. Я разделяю их тревоги о школах, родном языке, больницах и свободе. Все это очень хорошо. Но кому нужны школы, если в них будут учить всякой ерунде? Кому нужны больницы, где будут лечить тело, забывая о душе? Наши души рвутся к Аллаху. Конечно, каждый народ думает, что у него свой Бог. Но я думаю, что Аллах, говорящий устами всех пророков, един. Оттого я верую в Иисуса, Моисея, Конфуция, Будду, Магомета. Все мы — творение Аллаха, и, пройдя сквозь баб, вновь вернемся к Нему. Это мы должны сказать народу. Надо им объяснить, что нет ни белого, ни черного, потому что в черном таится белое, а в белом заключено черное. Я думаю, надо сделать так, чтобы никому не был причинен вред, потому что мы представляем собой частицу людей, и частица нас заключена в каждом человеке.